«Переводить сможешь?» – спросил напрягшийся Шарипов. Наливкин уже пытался допросить главаря аистов, но тот молчал, словно рыба. А еще он отказывался от воды, еды и медпомощи, даже несмотря на то, что некоторые его раны открылись и стали кровоточить. Казалось, кровотечение совершенно не волновало Одноглазого. Аист отличался воистину крепким, я бы даже сказал, звериным здоровьем. Не ответив, Маслов неуверенно кивнул. Бросил Одноглазому несколько слов. Тот ответил низким, утробным голосом. Маслов растерянно нахмурился. «Посмотрел на меня. Он хочет поговорить с тобой, Селихов». «О чем?» – бросил я. Маслов спросил. Одноглазый ответил. «А тебе?» – снова обернувшись, сказал Маслов. Я хмыкнул. «Что ж, это интересно. Не сказать, что я горел особым желанием разговаривать с этим бандитом, но все же решил поговорить. Если он что-то задумал, то утихомирить его. Скажите ему, что я не против». Дальше разговор между мной и Одноглазым пошел через лейтенанта Маслова. Прежде чем сказать что-то еще, Одноглазый долго смотрел на меня, громко, словно дикий бык, дышал. «Мое имя», — наконец начал главарь бандитов, Батубр Нафтали. «Я, командир отряда «Черный аист», я привык называть тебя Шайтан, Шурави, но раз уж подвернулся случай, хочу спросить, как твое имя?» «Александр Селихов», — без всякого сомнения сказал я. «Сказал, потому что знал, эта информация не даст ему никакого преимущества. Даже вернись я на Шамабад, даже попробуй он достать меня там, из-за специфического расписания несения службы узнать, где я буду в следующий день, на каком участке стану нести службу, он не сможет. Да и что греха таить, нельзя было сказать наверняка, останется ли Нафтали сегодня в живых». Командир Чехотлора попытался произнести мое имя. Он говорил медленно, будто бы стараясь почувствовать каждый звук на вкус. Когда у него не очень хорошо получилось выговорить его, он зло улыбнулся. «Слишком сложно для простого воина, такого как я, язык можно свихнуть. Потому я буду звать тебя Шайтан». «Шайтан», — хмыкнул Шарипов, слушая наш разговор, поэтично. «Ничего не скажешь». Нафтали не обратил никакого внимания на его замечание. Возможно, он не считал нужным это делать, но скорее всего просто не понял слов особиста и потому пропустил их мимо ушей. «Можешь звать меня как угодно, я пожал плечами, твоего положения это не изменит». Нафтали не ответил на это, только улыбнулся. «Я это знаю», — злобным шепотом проговорил Нафтали. «Чего тебе от меня нужно?» Аист хмыкнул. «Хочу понять, как такой щуплый сосунок Шурави мог оказаться умелым и расчетливым воином». Я вздохнул, отложив автомат, поднялся. Буля тоже вознамерился встать, но я приказал ему остаться на месте. Потом медленно приблизился к Нафтали. «Селихов», — насторожился Шарипов, — «ты бы к нему не подходил. Он не станет нападать на меня сейчас», — сказал я. «Это почему ж?» — удивился Шарипов. «Он знает, что не сможет убить меня в вашем присутствии. Не сможет сразиться со мной один на один. В попытке отомстить сейчас не будет чести». По мере того, как я приближался к аисту, его лицо менялось от злобной улыбки до угрюмого выражения, требующего напряжения каждой мышцы на лице. Когда я опустился рядом с Нафтали на корточки, тот заерзал на своем камне. «Товарищ лейтенант», — начал я, — «пожалуйста, переведите мои слова как можно точнее». «Постараюсь по мере сил», — суховато бросил Маслов. Я посмотрел в единственный глаз Нафтали. Он просто блестел смесью ненависти и страха. Я понимал, что командир Чехотлора с трудом сохраняет самообладание. «Ты думаешь, что ты особенный воин?» — начал я. «Что ты боевой вождь, каких больше не встретишь? Предводитель непобедимого черного аиста». Так, Нафтали поджал крупные губы, выделяющиеся на фоне объемной, выросшей чуть ли не от самых глаз бороды. «Непоколебимый вожак, командующий своими людьми твердой рукой», — продолжал я, — «свирепый, не признающий над собой ничьей власти, уважающий только силу». Нафтали сжал зубы. Я слышал, как они едва заметно скрипнули. «Нет, Нафтали, это не так, я видел многих подобных тебе. Все они хвастались своей силой. Все держали в страхе собственных людей, чтобы напоминать себе о собственной силе. Знаешь, чего все они хотели, о чем мечтали?» Нафтали сузил единственный глаз. Второй, словно обваренный в кипятке, только моргнул и шевельнулся в глазнице. Они мечтали о славе, Нафтали. Мечтали своей силой пробить себе путь на самый верх. Нафтали с холодной злобой бросил что-то на Дари, но я не дал Маслову перевести его слов. Продолжил говорить сам. Думали, их силы им будет достаточно. Но знаешь, что случалось с ними на самом деле? Их использовали. Использовали точно так же, как ты используешь свой нож. Они были лишь оружием в чужих руках. А потом, когда стали ненужны, все безвестно исчезли, будто бы их и не рождалось. Это ждет и тебя, Нафтали. Да что ты знаешь обо мне, щенок? Прошипел Нафтали сквозь сжатые зубы. Ты очень простой человек, командир аистов. Нет в тебе ничего особенного. Да и чтобы видеть тебя насквозь, особого ума не надо. Я встал. Твой нож затупился, и точить его никто не станет. Ведь гораздо проще взять новый. Нафтали вдруг дернулся в путах. Попытался подняться. Веревка, которой его привязали к основанию разрушенной колонны, натянулась. Аист тут же плюхнулся на свое место. Маслов вскинул автомат. Шарипов схватился за Стечкин, что носил в кобуре. Я остался невозмутимым. В бессильной злобе Нафтали стал трясти наручниками, напрягать руки, стараясь разорвать оковы. Когда у него не вышло, он зло закричал. Потом стал быстро и яростно выплевывать какие-то гавкающие слова. Я глянул на Маслова, что вслушался в них. «Что он говорит, товарищ лейтенант?» – спросил я. «Он грозится тебя убить, Саша». Я хмыкнул. «Передай ему, пусть попробует». Маслов передал. Когда он заговорил, Нафтали зыркнул на него горящим яростью глазом. Он сидел, напряженный, словно боек. От тяжелого дыхания его широкие, могучие плечи вздымались и опускались. Когда вдали, в подернутых красно-бурой дымкой полевой бури горах раздались выстрелы, все напряглись. Шарипов, пригнувшись, подлез к бреше в стене, прислушался. «По нам огонь?» – спросил прижавшийся к стенке Маслов, стискивая автомат. Я, присев на корточки, тоже прислушался. Нафтали с изумлением повернулся к дыре, уставился в нее, словно стараясь рассмотреть, кто и в кого стреляет. «Вроде нет», — прошептал особист. «Наши подходят», — снова предположил Маслов. «Вряд ли», — Шарипов покачал головой. «Десант тут, в такую погоду, не скинуть, внезапно не напасть, а аистов осталось немного, насколько я могу судить. Они не стали бы сопротивляться. Подойди хоть взвод наших, просто ушли бы. Аисты убивают друг друга», — сказал я. Шарипов обернулся, кивнул. «Похоже на то». Я глянул на Нафтали. В выражении его лица не осталось и намека на ярость. Теперь его можно было описать не иначе, как смятение. Тогда я попросил Маслова перевести ему еще кое-что. Вот что бывает, когда командир опирается не на дисциплину и дух товарищества, а только на собственную силу и страх подчиненных, — сказал я Нафтали. «Твои люди тебя уже похоронили, и теперь ищут тебе замену». Нафтали не нашелся, что ответить. Он только и мог, что волком смотреть на меня и, оттопырив нижнюю губу, бессильно скалить зубы. «Я не хотел, чтобы до этого дошло», — сказал Шер, вытирая окровавленный кинжал о рукав кителя. Абдулла мрачно смотрел на тело мертвого Тарьиле, лежащее у их ног. «Всех его людей нашли?» — спросил Шер у могучего маджахеда. «Троим удалось уйти», — сказал Абдулла, не отрывая взгляд от трупа бывшего младшего командира аистов. «Видит Аллах, это был его выбор», — сказал Шер. Их спор зашел в тупик. Тогда Тарьилай бросился на Шера с ножом в руках. Замешкавшийся Абдулла и глазом не успел моргнуть, как молодой маджахедин заколол Тарьилая. Тарьилай стоял на своем. Сначала он пытался убедить их обстрелять мечеть из минометов. Когда понял, что ни Шер, ни Абдулла не в восторге от такой идеи, даже попытался договориться с Абдуллой о штурме. «Штурм будет самоубийственным», — сказал ему Шер тогда, «а ты, помнится, не хочешь жертвовать своей жизнью, чтобы спасти Нафтали. Тогда чьей же жизнью ты готов пожертвовать? Жизнями Абдулла и его людей?» После этого началась перепалка. Видя, что Абдулла колеблется между своей мыслью о штурме и предложением Шера о переговорах, Тарьилай вышел из себя. Тогда перепалка быстро переросла в поножовщину. Люди Тарьилая, видя, что Шер убил их вожака, сразу попытались отомстить, а это уже привело к перестрелке. К счастью, у этого дуба Абдуллы, думал Шер, когда все закончилось, хватило ума не вносить еще больший разлад в отряд. Шер знал, что Абдулла не хочет развала аистов, что он недостаточно решительный для таких шагов командир, что он боится потерять свое место. Нескольких людей Тарьилая убили сразу, больше половины с боем попытались прорваться к лошадям, чтобы уйти. Вышло лишь у троих. Еще троих взяли живыми. «Нужно что-то сделать с дезертирами», — буркнул Абдулла. Шер спрятал кинжал в ножны, глянул на Абдуллу. «И что же ты посоветуешь?» Деланно заискивающим голосом спросил Шер. «Видит Аллах, ты более опытный командир, чем я. Абдулла задумался. Шер знал, что он не привык думать своей головой в таких сложных ситуациях. Абдулла был неплох в тактике, умел хорошо командовать людьми в бою, но боялся ответственности в глобальных вопросах. Потому, кстати, он так быстро стал колебаться и оставил любые решительные попытки протолкнуть свою идею о штурме. Он надеялся, что его поддержат, но никто не поддержал. Это выбило почву из-под ног Абдуллы. Шер знал его как облупленного, знал, какие подобрать слова, чтобы могучий маджахедин его слушался, сам того не подозревая. «У нас теперь еще меньше людей», — пробормотал Абдулла нерешительно. «Верно, верно, мудрый Абдулла», — поспешил ответить ему Шер. «Возможно, нам стоит предложить предателям жизнь за службу, а если они не согласны, то что ж предательство, это харам». Пророк Мухаммад сказал, «Вероломному будет воздвигнуто знамя в судный день, и скажут, это предательство такого-то, сына такого-то». Абдулла снова мрачно уставился на Шера. «Они подняли оружие против воинов Аллаха», — сказал Абдулла ровно те слова, что ждал от него Шер, «но Аллах милостив. Пусть раскаются, и тогда мы позволим им вернуться в наши ряды». «Это мудро», — кивнул Шер. «А что потом?» Абдулла выдохнул, выглянул из-за скал низеньких скал, что закрывали ему обзор на равнину и мечеть. «Поведай снова свои мысли о том, для чего ты хотел поговорить с Шурави. Тарьилай не дал тебе договорить». Шер улыбнулся. «Конечно, Абдулла, чему ты радуешься?» Недоуменно посмотрел на него могучий воин. «На нашу голову обрушились беды. Один неверный шаг, и мы все потеряем. Мне кажется, уважаемый Абдулла, начал Шер, что вместе с тобой, прямо сейчас, мы смогли сохранить единство. И это главное. Что у вас там был за шум?» Спросил Наливкин после того, как послал за мной на второй этаж, чё этот душман разорался. Саша немножко на него надавил, хмыкнул Шарипов. Наливкин приподнял бровь. «Саша, на него, да ты видел эту глыбу? Только во время допроса я на нем штук 5 ранений насчитал, а он даже бровью не ведет. Я уже начинаю привыкать ничему не удивляться», — улыбнулся Шарипов. Но после их с Сашей разговора аист будто бы потерял всякую стойкость, а может быть, даже волю к сопротивлению. Наливкин оглянулся на Глушка, дежурившего у входа в мечеть. Потом снова глянул на нас с особистом. «И правда, удивляться у нас времени нет. Вы выстрелы слышали?» «Так точно», — пожал я плечами. «Все так, как мы и думали», — кивнул Наливкин и поправил автомат за спиной. «Как только мы взяли Одноглазого, в рядах аистов начался разлад, и я думаю, надо этим воспользоваться». «Воспользоваться?» — спросил Шарипов. «Да, пока они там заняты, у нас есть шанс уйти, так что будем выходить из мечети». «Перестрелка была недолгой», — скептически сказал я и покачал головой. «Я думаю, у них все может быть не так плохо, как нам кажется. Торопиться нельзя». «Саша», — выдохнул Наливкин, — «это может быть шанс, который нельзя упустить. Надо уходить сейчас». «Но куда?» — мрачно спросил Шарипов. «Товарищ капитан», — крикнул вдруг Ефим Маслов со второго этажа. Все, кто стоял на первом, среди руин и завалов, подняли к нему взгляды. «Там аисты, трое, скачут к нам». Глава 12. Мы бросились к выходу из мечети. Приготовив оружие, засели у его стен, по обе стороны. Аисты приближались. Уже скоро, через вход и двор мечети, можно было различить в пылевой буре их черные фигуры на гнедых лошадях. Наливкин прильнул к биноклю. «Он что-то несет», — сказал командир каскады тихо. «Парламентеры», — пробурчал Шарипов, прижимаясь к стене и крепко сжимая рукоять Стечкина. «Когда душманы подошли ближе, я увидел, что всадник, ехавший в середине, поднимает над головой какой-то предмет. Коран», — промелькнуло у меня в голове, — «он держит Коран». «Коран», — подтвердил мои мысли наблюдательный Наливкин, — «это жест доброй воли. Они не настроены враждебно, хотят говорить», — кивнул Шарипов. «Сука, я думал, они друг друга перестреляли», — сквозь зубы процедил Наливкин. «Нет», — покачал я головой, — «аисты крепче, чем вы думали». «Хорошо, что это выяснилось прежде, чем вы приказали нам выходить. Не люблю ошибаться», — Наливкин аккуратно выглянул в проем входа. «Но сейчас, кажется, ты прав, Саша». Сквозь шум ветра аист, вздымавший над головой книгу, что-то закричал. Все мы переглянулись. «А что, если это ловушка?» — спросил Шарипов настороженно. «Может быть и так», — сказал я тихо. «Ефим!» — крикнул Наливкин, приподнявшись, продолжая прижиматься к стене, чтобы его не мог высмотреть вражеский снайпер. «Я, организуй прикрытие, держи их на мушке, услышишь выстрелы, открывай огонь». «Есть». ответил Маслов со второго этажа, и его голос разлился нестройным эхо по всей мечети. «Либо переговоры, начал я, либо принимаем бой. Не лучшие условия для боя», Шарипов взглянул на меня и горьковато хмыкнул. «Патронов у нас еще много», возразил Наливкин. «Если что, продержимся. А этих Фима сейчас как голубей перестреляет. Тогда они точно нападут, товарищ капитан», сказал я Наливкину. «Мы будем защищаться, сколько сможем, но высока вероятность, что это будет наш последний бой». Наливкин глянул на меня, смотрел долго, размышлял. Поджав губы, он наконец спросил: «Думаешь, стоит поговорить с ними?» «Думаю», кивнул я. «У нас на руках сильные козыри. А ты, Хаким?» «Я согласен с Селиховым», проговорил особист. «Штурм для нас – наихудшее развитие событий». Наливкин засопел. От этого ноздри его ровного, чуть длинноватого носа раздулись. Он снова выглянул в проем. «Ну что ж, тогда идем», — сказал он наконец. Потом в своей манере хитровато улыбнулся. «А вы, дорогие товарищи, назначаетесь мною официальными послами группы «Север-1» спецназа «Каскад». Когда мы приблизились, конники спешились. Их было трое. Все они скрывали свои лица платками, прячась от колкого ветра. Аисты не стали заезжать во двор и ждали за пределами глиняного забора мечети. Мы предусмотрительно не вышли за его пределы, остановились в широкой бреши, бывшей когда-то воротами. Так и замерли мы друг напротив друга, в 5 или 7 шагах. Аисты, щурясь от ветра и пыли, сняли свои платки. Тот, что стоял в середине, был стройным и высоким мужчиной. Навскидку ему нельзя было дать больше 25 лет. У него было узкое, побронзовевшее от палящего солнца лицо, острые скулы и тонкие бледноватые губы. Украшало его лицо короткая аккуратная борода. Карие глаза его казались почти желтыми. Сквозь фильтр грязно-красных потоков пыли, что нес между нами ветер, они походили на шакальи. Молодой душман носил защитного цвета кителя и брюки, но перепоясался черным кушаком, концы которого развивались на ветру. Под кушаком он хранил прямой кинжал в ножнах коричневой кожи. Второй аист был велик, возможно, даже крупнее, чем сам Нафтали. У него была квадратная, словно дубовая дверь, фигура, крупные руки и ноги, массивная на фоне головы шея. Плоское лицо уродовал большой сломанный нос. Маленькие глаза душмана казались мертвыми, словно рыбьими. Он смотрел на нас флегматично и, будто бы, не испытывал никаких эмоций. В недлинную, но косматую бороду аист вплел зеленые нити. А еще он постоянно что-то жевал. Скорее всего, баловался каким-то дурманом. Одеждой ему служил грязноватый черный кафтан, перекрещенный пулеметной лентой. На груди мужчины висела странная костяная табличка с вырезанными на ней арабскими письменами. Третий душман не выделялся такой яркой внешностью. Он носил простую длинную рубаху черного цвета, пузырившуюся на груди под порывами ветра, такие же шаровары, заправленные в советские кирзовые сапоги, которые явно были ему велики. У душмана было овальное, обветренное лицо с рябыми от ранок полными губами и неровная борода. Выглядела она так, будто ее неаккуратно обкарнали ножом. «Меня зовут Шер», молодой душман положил ладонь себе на грудь. «Я пришел с доброй волей». Душман говорил с явным акцентом и странно выговаривал слова, путая ударения. Держался он при этом так уверенно, словно говорил на русском с рождения, причем лучше нас всех вместе взятых. «Вон как щебечет», — шепнул мне Наливкин, уверенный в себе малый. «Пришел сюда, как хозяин. Мы решили, наша драка окончена», — сказал аист, назвавшийся Широм. «Мы не хотим больше драки. Мы хотим договор». «Договор хочет», — скривился Наливкин, «а не завернуть бы ему». «Тихо, товарищ капитан», — прервал его Шарипов, «давайте послушаем, что скажут». Наливкин недовольно хмыкнул, едва заметно отвернулся от особиста, бросив взгляд в какую-то одну ему известную точку. «Не верю я им». «Я тоже не верю», — сказал я, «но нужно послушать, чего они хотят. Возможно, мы сможем как-нибудь воспользоваться ситуацией». «Как, Селихов?» — спросил Наливкин. Я хитровато глянул на капитана, ухмыльнулся. «Будем импровизировать». Шарипов тоже хмыкнул. Наливкин отвернулся и от меня, тихо что-то пробормотал себе под нос. «Какой договор?» Взял я инициативу на себя и, стоя по правую руку от Наливкина, выступил на полшага вперед. Шер смерил меня внимательным, оценивающим взглядом. А вот огромный душман посмотрел на меня иначе. Его до этого ленивый взгляд блеснул злобой. «Я говорю с вашим старшим». «Не с тобой, мальчик», — сказал Шер несколько пренебрежительно. «Ты не старший. Офицеры за моей спиной не пошевелились». Оба они доверились мне после всего, что мы пережили вместе. Шер явно ожидал, что кто-то из них ответит, выйдет вперед и заставит меня отступить. Поведет разговор с душманом сам. Вместо этого ответил я: «Ты говоришь со мной, или мы не говорим совсем, мальчик?» Шер хмыкнул, глянул на гиганта. «Шурави, не мальчик, нет, Шурави, воин», с мерзкой иронией проговорил он. «Ты можешь проверить, если захочешь», холодно бросил я, глянув Шеру прямо в глаза. Несколько мгновений мы буравили друг друга взглядами. Наконец, Шер не выдержал моего. Зрачки его дернулись в сторону. Взгляд обратился к гиганту, словно ища поддержки. Тот ответил, повернув к нему свое плоское, словно обух топора, лицо. Шер скрыл свои эмоции добродушной на первый взгляд улыбкой. «Кабуласт, хорошо, мы дадим вам уйти», — сказал Шер. «Вы заберете своих людей, возьмете воду и еду, возьмете заложников». Внезапно в его шакальих глазах забегали хитроватые искорки. «Но не всех», — закончил он. «Вы согласитесь, чтобы мы ушли?» — спросил я. «Бале, да», — кивнул Шер. «Мы клянемся вам, что ни один волос не упадет с головы Шурави, пока вы уходите. Но взамен вы дадите другое. Что вы хотите взамен?» Шер едва заметно скривил свои тонкие губы в улыбке, но тут же подавил ее. Лицо его стало смиренным. «Вы отдадите нам нашего командира и уйдете. Мы устали от нашей войны». Наливкин молчал, недоверчиво поглядывая на духов. «Заложник в обмен на жизнь», — сказал Шарипов, словно приободрившись. «Я ожидал чего-то такого. Мы ничего не теряем. Во дворе мечети повисла бы тишина, если бы не воющий в ее стенах ветер». Наливкин с Шариповым уже шептались у меня за спиной. Что-то обсуждали. «Селихов», — вдруг позвал меня Наливкин. Я обернулся, приблизился к ним. «Что-то тут нечисто», — тихо сказал капитан Каскада, — «просто отдать им Нафтали, и все, звучит как подстава, мы останемся уязвимы, они измотаны боем, их дисциплина трещит по швам», — поторопился возразить Шарипов, — «нет в них единства, возможно, это наш шанс спастись». Оба капитана глянули на меня, выжидая, что я скажу. «Я согласен с вами обоими», — проговорил я. Капитаны переглянулись. Потом снова уставились на меня. «Я поговорю с ним еще. Возможно, мы и правда сможем выбраться. Это звучит как подстава», — уже громче повторил Наливкин, но потом осекся и глянул на Шера поверх моего плеча. Продолжил тише: «Я им не верю». «Я тоже», — улыбнулся я. «И все же у меня есть кое-какие мысли. Подождите». С этими словами я снова шагнул к Шеру и остальным аистам. «Почему мы должны верить, что вы не устроите на нас засаду, когда мы покинем мечеть?» Шер приосанился, мельком показал мне книгу, что он держал под мышкой. «Аллах Шахид Хахатбут, Аллах будет нам свидетелем. Я принес священную клятву на этот Коран. Великий позор падет на мою голову, если я солгу. Великий гнев обрушится на меня от моих братьев, если я солгу. Будет мне смерть. Он ручается», — услышал я слова Шарипова за спиной. «Значит, Шер решил поклясться перед нами на Коране. Когда-то в моей прошлой жизни не раз и не два был я свидетелем подобной клятвы. Видел, как ее дают. Однажды неисполнение такой клятвы привело одного командира душманов к смерти. Под давлением муллы и в страхе перед карой Божьей его обезглавили собственные люди. И все же я не верил словам Шера. Чутье подсказывало, что он приготовил какую-то уловку, какую-то хитрость. Слишком привлекательными были условия, слишком хорошими для нас и позорными для аистов. Им нужно было, чтобы мы пошли на сделку. Ну что ж, мы пойдем. Были у меня кое-какие мысли, как использовать обстоятельства против Чехотлора. Если сделаем все правильно, если нам чуть-чуть повезет, выберемся живыми. Клянись, — сказал я Шеру. Молодой душман, казалось, даже удивился моим словам. Приподнял свои тонкие, словно подрисованные углем, брови. «Клянись прямо сейчас, что мы уйдем живыми, что вы не тронете нас, как только мы покинем стены мечети. Не тронете, когда мы уйдем к советско-афганской границе». Шер поклонился, кивнул. «Эти двое маджахедов», — начал он, указав на здоровяка и духа с неровной бородой, — «будут свидетелями перед Аллахом». Душман поднял книгу и показал мне. «Свидетели, как я принесу клятву на этот священный Коран». Книга казалась совершенно новой. На черной обложке большими русскими буквами было написано единственное слово – «Коран». «Вы знаете Дари?» – спросил Шер. «На каком языке мне говорить?» «На русском», – ответил я. Шер кивнул, а потом, раскрыв книгу перед собой, начал клятву, держа Коран обеими руками. «Я клянусь этим священным Кораном, начал он, что если вы отдадите нам нашего командира, Батура Нафтали, мы позволим вам уйти живыми из этой мечети, в ваш дом. Я клянусь, что ни один из нас не поднимет руку ни на одного из вас, а потом понизил голос так, что я едва смог расслышать последние его слова, иншаллах. Закончив клятву, Шер опустился к книге и будто поцеловал ее страницы, закрыл, спрятал под мышку. Вот, молодой шурави, начал он после этого, я поклялся вам собственной жизнью, собственной честью, вы спокойно уйдете, как только Нафтали вернется к нам. Все стояли в молчании, я не спускал глаз с молодого душмана. Через час я и мои люди будем тут, мы ждем нашего командира, продолжил он, потом вы все уйдете с миром. С этими словами Шер вежливо поклонился, обернулся и пошел к своей лошади. Остальные душманы последовали за ним. Аисты вскочили в седла своих выдрессированных лошадей, не шелохнувшихся с места, пока мы вели разговор. «Я сдержу свою клятву, шурави», — махнул нам Кораном Шер. «Сдержу, и ты сдержи свое слово». Аисты накинули платки на лица, пришпорили коней и ринулись вскачь. Еще некоторое время мы наблюдали, как их фигуры удаляются, а потом и вовсе почти исчезают в пыльных порывах бури. «Шер!» — окрикнул молодого маджахеда Абдула, когда они перешли на шаг, подъезжая к скалам. «Ммм!» — Шер обернулся. Абдула пришпорил своего крупного, широкогрудого жеребца гнедой масти с белой полосой на носу, догнал впереди идущего Шера. «Ты думаешь, мы поступаем правильно, отпуская шурави? Видит Аллах, меня беспокоят твои действия. Это безбожники, враги, да еще и обманщики. Я им не верю. Ты же понимаешь, уважаемый Абдулла», несколько вальяжно и даже как-то легкомысленно бросил ему Шер, «что иного выхода у нас нет. Если мы хотим вернуть нашего командира, придется договариваться с безбожниками. Аллах проверяет нас, шлет нам невзгоды и испытания, и мы должны оставаться твердыми духом и верой, чтобы их преодолеть. И кажется мне, без нашего командира у нас ничего не получится. Значит, все-таки отпустим их?» Абдулла натянул поводья, когда его жеребец потянулся мощной мордой к изящной кобыле Шера. «Я поклялся им, что отпущу», — Шер горделиво приподнял подбородок, — «если на то будет воля Аллаха». Абдулла недовольно насупился. «Это советские безбожники. Аллаха с ними нет. Об этом можешь не беспокоиться, дорогой Абдулла. Лучше помолись за нашего любимого командира». Шер глянул на Абдуллу и странно улыбнулся. Абдулла не понял значения этой улыбки. «Помолись, чтобы он пережил сегодняшний день и вернулся к нам живым и здоровым». «Нет, тут что-то не так», — сказал Наливкин. «Когда мы вернулись в мечеть, они явно что-то задумали. Он поклялся на священном писании», — сказал Шарипов. «Это очень серьезный знак. Если этот Шер нарушит клятву, по местным законам его должны убить». Мы расселись по руинам, собравшись в небольшой кружок. Старые стены пели ветром. Звук этот, протяжный, воющий, давил на голову, мешал думать. «Я это знаю. Я сам из мусульманской семьи», — не сдавался Шарипов. «Думаю, у нас есть шанс уйти. Я им не верю», — уже в который раз сказал Наливкин и почесал бедро, сидя на камне. «Они нас так просто не отпустят, не смирятся с тем, что потеряли из-за нас много людей, потому будут мстить». Я, едва вслушиваясь в слова капитанов, молчал, размышлял о том, как нам поступить, прорабатывал каждый возможный исход, чтобы пустить события по наиболее удачному. «Мы можем подстраховаться», — кивнул Шарипов. «Можем, не просто подстраховаться, мы обезопасим себя», — начал Наливкин решительно. «У нас много гранат, заминируем тут все к чертовой бабушке, поставим растяжки, займем позиции и будем ждать. Когда аисты припрутся, ударим из всего, что есть, застанем их врасплох и опрокинем. Люди устали, товарищ капитан», — покачал головой Шарипов. «Погоня, сложный бой, тяжелый путь. Сколько мы все не спали? 2 суток, будь ты хоть трижды умелым солдатом, против физиологии не попрешь, к тому же их больше. Если вы прикажете, будем драться, но никто не выйдет живым из этой мечети. Что с твоим настроем, Хаким?» — разозлился Наливкин и даже выпрямился на камне. «Где твой боевой настрой? Ты офицер, ты должен пример подавать. Я реалист и вижу, как обстоят дела. На одной отваге из ямы, в которую мы угодили, не выбраться. Тут нужно что-то большее». Он пощупал воздух, что-то вещественное. «Силы, средства, свежие люди. Если есть возможность не жертвовать жизнями солдат зря, я выбираю именно такой путь. Да как только мы отдадим им Нафтали, они нас с минометов», — начал было Наливкин, но я его перебил. «Знаете, что я думаю?» – начал я, когда в уме созрел план, «они нас так просто не выпустят. Их клятва, пшик, ну вот, а я о чем?» – обрадовался Наливкин и развел руками. «Что ты хочешь этим сказать?» – Шарипов нахмурил пушистые темные брови. «Но и вы правы, Хаким Булатович», – глянул на него я, «у нас есть шанс уйти целыми, всем, конечно, если сделать все правильно. Что сделать?» Почти синхронно и очень удивленно спросили оба офицера. «Я знаю, что задумал Шер, а еще знаю, как нам обратить его же хитрость против него самого. Если все получится, аисты просто передерутся друг с другом, а мы под шумок спасемся. Подробности сейчас расскажу», — сказал я и обратился к Наливкину. «Товарищ капитан, мне понадобится ваша помощь как переводчика». Наливкин кивнул, но спросил, «зачем, чтобы все получилось?» Я поднял взгляд к потолку, мне нужно переговорить с нашим пленным аистом. Глава 13. С Нафтали, удивился Наливкин, ты думаешь, что эта зверюга будет тебя слушать, если подобрать правильные слова? Капитаны вновь переглянулись. Какие? Спросил Наливкин. Подождите, товарищ капитан, не гоните коней, остановил его я. Сначала давайте я расскажу о деталях плана. Было бы неплохо послушать, кивнул Шарипов. При этом Шарипов достал из кармана помятую пачку космоса, попытался вытрусить сигарету, но заметил, что пачка пуста. Он нахмурился, скомкал ее и выкинул в руины. Наливкин вздохнул, достал свои папиросы. Вот, он потянулся к Шарипову, предлагая ему свою пачку. Особист несколько мгновений будто бы колебался, потом тихо проговорил: «Спасибо», достал папиросу и сунул в губы. «Огня?» – спросил Наливкин. «Спасибо, у меня есть», – я хмыкнул. Офицеры, спорящие между собой чуть не по любому поводу, казались достигшими в этот миг полного согласия между собой. Один хотел закурить, а второй понимал его желание и решил помочь. Это пусть и бытовое, но все же согласие между ними казалось на фоне их отношений в прошлом каким-то новым шагом, будто бы папироса хоть в чем-то объединила двух капитанов. Итак, наверное, все поняли, что, как я уже сказал, клятва этого Шера – предлог и бред, сказал я, тактично повременив, пока Шарипов подкурит. Наливкин, поджав губы, покивал. Шарипов же вздохнул. Он было открыл рот, но не решился ничего сказать, только опустил взгляд. Стал тормошить носком сапога какой-то камешек. «Это просто уловка, чтобы выманить нас из мечети», продолжал тем временем я. «Для душманов такая клятва, кое-что, достоит», возразил вдруг особист. «Почему Шер так рискует своей честью и именем? Все же, вы видели книгу, на которой он давал клятву?» – спросил я. «Обратили на нее внимание?» Шарипов свел пушистые черные брови к переносице, торопливо покачал головой. Наливкин же с интересом уставился на меня, ожидая, что же я скажу дальше. «Это было советское издание Корана, русскоязычное», – сказал я. «Как вы думаете, имеет ли хоть какую-то силу клятва, данная на таком священном писании?» «Мне кажется, нет». Шарипов явно удивился. Потом его взгляд приобрел задумчивый вид. «Хитрая змеюка», — насупился Наливкин. «Я знал, что этот Шер брехун, но что он еще и скользкий, как червяк. Это, конечно, уровень. Ничего не скажешь». «Ты уверен в этом?» — спросил особист. «Уверен, что книга была на русском». «Да, я видел кириллицу на обложке». «Сукин сын подстраховался». Наливкин выпрямился, размял плечи и снова согнулся, оперешься о колени. Шарипов опять мрачно замолчал. «Мне показалось, что после того, как вертолет за нами не прилетел, особист становился все мрачнее. До недавнего времени он старался не падать духом. Возможно, на показ, а возможно, сам себя пытался убедить в том, что и дальше готов драться. Да только по случайному взгляду, по выражению его задумчивого лица, когда Шарипов оставался наедине с собой и считал, что на него никто не смотрит, я понимал, он чувствует, что наша операция закончится неудачей. Об этом говорило и то обстоятельство, что Шарипов по-настоящему обрадовался, увидев, как Шер, подъехавший к нам, воздел над головой Коран. Похоже, в тот момент надежда проснулась в душе капитана. Он стал хвататься за соломинку этой надежды, решил, что возможно, аисты все же отступятся, что у нас есть шанс уйти от боестолкновения и вернуться на родную землю. Шарипов сам поверил в эту иллюзию, но с каждым словом несогласия, что проронил Наливкин, с каждым словом разоблачения, что говорил я, эта надежда медленно улетучивалась. «Ну ничего, сейчас я дам ему новую». Чтобы воплотить в жизнь то, что я задумал, каждый из нашей группы должен оставаться тверд волей. Шарипов тоже. Они побоятся, вдруг сказал Шарипов, нарушив собственное молчание, Нафтали, отбитый фанатик. Но Шер явно другой. Он хитер, хоть и молод. Не знаю, что там с книгой, но он не станет убивать нас. Побоится мести. Мести, глянул на него Наливкин. Да, мы своих не бросаем, это ведь ваши слова, так, и я знаю, что это правда. Если я погибну здесь, если каскад поляжет в этих стенах, после предательства Шера, КГБ найдет его, найдет и убьет. Если у него есть хоть немного мозгов, он должен это понимать. Я вздохнул и обратился к Шарипову. Товарищ капитан, вы ведь и сами понимаете, что не стоит надеяться на это. Сейчас мы можем надеяться только на себя. Они сражаются как крысы, потому что боятся нас. Потому что знают, что в честном бою мы от них и мокрого места не оставим. Лицо Шарипова ожесточилось. Голос стал строже. Хаким, что ты несешь? С раздражением вздохнул Наливкин. Капитан, просто послушайте, что я хочу вам сказать. Не перебивайте, пресек я панику Шарипова, которая вот-вот могла начаться. При этом, я заглянул ему в глаза. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, не отводя взглядов. Шарипов мне больше не ответил. Он только сплюнул, потом снова поплевал на недокуренную папиросу и кинул бычок себе под ноги. «Ну и хорошо», — сказал я Шарипову, а потом принялся излагать свой план. «Значит, смотрите, как мы поступим». Полы входа наспех поставленной палатки хлопали на ветру. По ту сторону брезента бушевал ветер. Он вдавливал стены полога, изгибал или, в зависимости от направления, раздувал скаты крыши. Шер устроился поудобнее на цветастом ковре. Уложил свой кинжал за кушаком так, чтобы он не мешал сидеть. Вместе с ним были еще двое. Вся десятка, которой Шер командовал, была лично и безоговорочно предана ему. Но эти двое, еще преданнее. Первого звали Гуль. Сухопарый, с впалыми щеками и очень желтыми от жевательного табака зубами, он устроился на ковре, по-турецки скрестив ноги. Справа у ног он положил свою снайперскую винтовку СВД. Казалось, узковатые его глаза постоянно были прищурены, словно бы он никогда не отрывал их от окуляров прицела. Гуль носил простую рубаху и большой черный тюрбан, прихваченный на подбородке ремешком от советского противогаза. Вторым был Рахим, личный телохранитель Шера. Шер этим не гордился, но когда-то Рахим спас его от казни за трусость. И тот, и другой предпочитали забыть о том дне. Сегодня же Рахим спас его второй раз. Он убил двоих людей взбунтовавшегося Тарьолея, когда те хотели застрелить Шера после того, как он убил их командира. Одетый в черный халат, Рахим не носил бороды. Вся нижняя часть его лица, от подбородка до носогубной складки, была покрыта шрамами от ожогов. Шрамы уходили и дальше, покрывая всю шею, грудь и спину воина. Рахим прятал их под одеждой, а шею оборачивал тонким шерстяным шарфом. Ожидая слов своего хозяина, которому он был бесконечно предан, Рахим кривым ножом выковыривал грязь из-под ногтей. Как только Шер заговорил, Рахим оставил свое неприличное дело. «Ну что, друзья мои, начал Шер, если на то будет воля Аллаха, сегодня в нашей с вам жизни начнется новая страница. Мы больше не будем подчиняться командиру, что доказал свое бессилие в бою. Тому, кто по своей собственной глупости не удержался в седле, и более того, попал в лапы врагу. Ты хочешь, чтобы я убил его?» Гуль хрипло рассмеялся. «Видит Аллах, я уже сделал это в своем сердце. Тело Нафтали — лишь формальность. Ты очень проницателен, друг мой», — улыбнулся ему Шер. «Аллах решил его судьбу». Гуль тронул приклад лежащей рядом винтовки так, будто бы это была какая-то святыня. «Моя пуля лишь исполнит волю его. А как же другие? Что они скажут?» — спросил Рахим. «Ведь все думают, что ты поклялся на этой ничтожной бумажке тем шурави, что ты и правда отпустишь их в обмен на Нафтали и вернешь нам нашего любимого командира». Шер горделиво выпрямился. «Никто не упрекнет меня в нарушении клятвы, если воля Аллаха встанет на пути ее исполнения. Даже я сам не смогу себя упрекнуть в этом. Ведь жалкая книжка Шурави ничего не стоит. Я могу сжечь ее хоть сейчас». Гуль снова хрипло рассмеялся. Рахим показал в улыбке кривоватые, сколотые зубы. «Гуль, мое оружие служит тебе и Аллаху», — слегка поклонился снайпер, придерживая тюрбан. «Ты знаешь, какое место занять, чтобы все решили, что это пуля Шурави, а не твоя, прервала жизнь Нафтали. Скалы, чуть правее мечети, сказал Гуль. Они станут местом исполнения воли Аллаха. Баллистика, с учетом расстояния и ветра, покажется всем такой, будто стреляли со второго этажа мечети. Очень хорошо, кивнул Шер. Рахим, да, господин. Когда все начнется, он хмыкнул, убей молодого Шурави, о котором я тебе рассказывал. Он точно будет одним из тех, кто станет передавать нам пленного Нафтали. Я хочу, чтобы его кровь омыла землю этой равнины. Я не позволю неверным говорить со мной в таком тоне, как говорил он. Рахим показал Шеру свой кривой, ужасающего вида нож. Потом ловко крутанул им в ладони и схватил обратным хватом. По воле Аллаха, мой нож оборвет жизнь неверного. А после, Шер улыбнулся, я займу место Нафтали, как командир, отомстивший за его смерть. Вы же, станете плечом к плечу со мной во главе нашего отряда. Оба душмана поклонились. Шер хотел было встать, но повременил. Рахим, да, господин, у тебя еще остался тот чудесный яд, что ты привез из Пакистана. Да, господин, сегодня ночью, когда все закончится, Шер показал ровные, странно мелкие и будто бы немного женственные зубы в хищной улыбке, отрави Абдулу. Он будет только мешать. Слушаюсь, господин. Когда мы с Наливкиным и Булатом поднялись на второй этаж, Нафтали здесь охранял второй Маслов, Андрей. Нафтали сидел на своем месте со связанными руками, походил на неподвижную статую. Однако мерно поднимающиеся и опускающиеся от дыхания плечи выдавали в нем живое существо. Андрей, начал Наливкин, проверь задние ворота двора. Нам нужно поговорить с пленным. Есть Маслов, дежуривший у другого пролома, что был поменьше того, у которого сидел Нафтали, выпрямился. Поведя затекшими плечами, он закинул автомат на плечо и пошел вниз. Мы направились к Нафтали. Буля, не получивший никакой команды от меня, улегся под проломом в стене, недалеко от командира Чехотлора. Нафтали наградил пса холодным взглядом. Тот заурчал. «Фу, Булат», — сказал я, когда мы с капитаном встали над связанным бандитом. Нафтали поднял на меня глаза. Тогда Наливкин бросил ему несколько слов на дари. Нафтали не ответил. Он только угрюмо хмыкнул и отвернулся. «Кажется, наша барышня не в настроении, чтобы говорить с тобой», — хохотнул Наливкин. «Ничего, я опустился на корточки перед Нафтали. Настроение появится. Переведите ему мои слова, товарищ капитан». Я заговорил. Наливкин стал переводить. «Ты ведь видел, что к нам приезжали твои люди». Нафтали сделал вид, что не слышал моих слов. С каменным лицом он просто сверлил меня взглядом. Ну, конечно же, видел. Не мог не видеть. Я встал, указал рукой на брешь в стене. Отсюда все хорошо видно. Нафтали никак не отреагировал и на этот раз. Даже опустил взгляд к полу. «Я ведь сказал тебе, Саша», — пожал плечами Наливкин. «Он не захочет говорить. Переводите дальше, товарищ капитан». Наливкин промолчал, кивнул. Я продолжил. «Какой-то Шер разговаривал с нами. Он говорил от имени всех аистов. Что ж, тебе нашли замену даже быстрее, чем я думал». Нафтали вдруг резко поднял на меня взгляд. Глаза его горели яростью. Он прикрыл их, глубоко вздохнул. Заговорил. Смысл его слов я понял через перевод Наливкина. «Чего ты хочешь от меня, шайтан? Мы с Шером заключили договор», — сказал я. Эти мои слова уже заинтересовали Нафтали. Если раньше взгляд его будто сочился ненавистью, теперь в нем заблестел интерес. «Да, договор. Ты в обмен на то, что все мы с миром покинем мечети и доберемся до дома. При этом ни один из людей Шера не поднимет ни на кого из нас руку». Когда Наливкин перевел мое «из людей Шера», Нафтали свирепо, по-звериному оскалился. Сморщил нос. «Так что скоро, Нафтали, ты отправишься к Шеру. Я не трофей, чтобы меня передавали из рук в руки», — поморщился он злобно. «Ты не в том положении, чтобы определять свою судьбу». Нафтали снова уставился на меня и тихо проговорил. «Если бы мои руки были свободны, клянусь Аллахом, я бы сломал все кости в твоем теле». Я промолчал. Потом извлек штык-нож из ножен. Провокация сработала. Правда, перед офицерами о ней пришлось немного умолчать. Слишком велик был риск, что они отвергнут весь мой план. Теперь, когда Наливкин стоит перед фактом, отвертеться ему будет сложнее. «Селихов, ты что удумал?» — напрягся Наливкин. «Все хорошо, товарищ капитан. Просто переводите дальше». Наливкин нервно засопел. Я снова опустился к командиру черного аиста. «Я могу освободить тебя прямо сейчас, Нафтали. Попробуй меня убить». «Селихов, ты что несешь?» Наливкин испугался. «Все идет по плану», — обернулся я к нему. «Просто переводите. Ты правда собираешься освободить его, если понадобится? Да ты сбрендил, товарищ капитан, я вздохнул. Я вас подводил хоть раз? Наливкин нахмурился, нервно поправил ремень автомата, висевшего у него за плечом. Что ты задумал, Саша? Это ведь не по плану. Ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это безумие. Он уважает только силу, будет слушать только того, кто сильнее его самого. Саша, если все получится, мы уйдем живыми. Я пристально посмотрел на Ливкину в глаза. Я вам обещаю, доверьтесь мне и позовите еще людей. Зачем? Я снова глянул на Нафтали. На случай, если я проиграю, тогда застрелите его. Селихов, покачал головой на Ливкин, я тебе запрещаю. Иначе ничего не выйдет, товарищ капитан. Иначе все было зря. Вы же слышали мой план, не так ли? Слышал, выдохнул Наливкин, и сами отметили в нем одну слабую сторону, Нафтали. Так как нам убедить его? Я думал, ты с ним о чем-то поговоришь. Я молча покачал головой. Если у тебя не выйдет, мы все трупы. Догадавшись, что я хочу сделать, сказал Наливкин, по какому бы пути мы ни пошли, все они рискованы. Вопрос только в цене. Я предлагаю вариант, который будет дешевле. Я снова глянул на Наливкина. Если считать в человеческих жизнях, лицо Наливкина стало скорбным, взгляд задумчивым. Потом он внезапно для всех хмыкнул. С другой стороны, я видел, как ты убил троих духов в одиночку. С одним уж справишься. Не ответив, я улыбнулся. Наливкин сглотнул. Потом стянул автомат с плеча. Крикнул своих. К нам поднялись Звада и Ефим Маслов. Оружие к бою, сказал Наливкин, стараясь скрыть дрожь в голосе. Если этот убьет Селихова, уничтожить его. Что, товарищ капитан? Маслов изумленно уставился на Наливкина. Исполнять приказ. Под шум ветра, что бушевал снаружи, на втором этаже раздались звуки передергиваемых затворов автоматов Калашникова. Теперь переведите ему то, что я скажу, обратился я к Наливкину. Тот согласился. Тогда я снова посмотрел в лицо Нафтали. Я освобожу тебя. Прямо сейчас. Если ты меня убьешь в честном бою, тебя застрелят. Но ты хотя бы отомстишь мне. Ведь ты этого хочешь, не так ли? Нафтали ухмыльнулся. Однако в глазах его вдруг задрожала дымка неуверенности. Вот как, ты так быстро решил расстаться с жизнью, шайтан? Ты убил много хороших маджахеддин. Не боишься ли ты ада? Я сам распоряжаюсь своей судьбой, нахально улыбнулся я. А ты? Ухмылка сползла с полных губ душмана. Низким, утробным голосом он спросил. А что будет, если победишь ты? Тогда ты мне поверишь. Нафтали поджал губы. Громко, по-звериному засопел, раздув крупные ноздри. Ну что ж, шайтан, я принимаю твои условия. Когда я взялся за путы, связывавшие могучее тело Нафтали, все напряглись. Казалось, даже сам воздух задрожал от напряжения. Булат даже подскочил, пискнул и уставился на меня, переминаясь на лапах. Ах да, сказал я, и уведите отсюда Булата, он будет мешать. Нафтали поднялся, повел затекшими от веревки плечами, покрутил головой, и его толстая бычья шея хрустнула. Он уставился на шайтана, спокойно стоящего в нескольких метрах от него, держа наготове нож. Шайтан что-то сказал на русском. Командир Шурави помедлил, но все же извлек свой нож из ножен и кинул его под ноги Нафтали. Нафтали уставился на клинок штык ножа, потом бросил. «Мне не нужны подачки от Шурави, я убью тебя голыми руками, шайтан». С этими словами он пнул нож. Шайтан хмыкнул, а потом отбросил и свой. После этого воздух, казалось, задрожал человеческим напряжением еще сильнее. Шурави, окружившие их с шайтаном, стали нервно переглядываться. Шайтан казался уверенным в собственной победе. Лицо его ничего не выражало. Взгляд был холоден. Нафтали сделал к шайтану один шаг, а потом замешкался. С ужасом он почувствовал, как недавний страх перед этим человеком возвращается к нему, как начинает дрожать его нутро, как слабнут его могучие руки и ноги. Нафтали сжал кулаки до белых пальцев, стиснул зубы. «Это всего лишь человек», — подумал он, — «всего лишь мальчишка». Он напряг всю свою волю. На доли секунды ему показалось, что ее не хватит, что он снова попятится от страха, навсегда заклеймив себя несмываемым позором. Воли хватило. Нафтали с ревом бешеного быка бросился на шайтана, размахнулся, стараясь сбить его с ног одним могучим ударом, чтобы потом свернуть шею, словно соломенной кукле. Когда он ударил, шайтана уже не было там, куда Нафтали направил свой кулак, а в следующий момент сильный тычок выбил у него из груди весь воздух. Зрение мгновенно помутнело, в голове загудело. Нафтали будто бы на миг потерялся в пространстве, а очнулся уже на колене, стараясь продышаться. Он ударил мне в солнечное сплетение, с ужасом осознал Нафтали. Но когда, и где он? Ответ не заставил себя долго ждать. Нафтали почувствовал, как шайтан хватает его за левую руку, потом ощутил, как колено упирается ему в спину. Нафтали не устоял в неудобной позе и рухнул на каменный пол. Хрустнуло. Боль в руке ослепила Нафтали. Он зарычал сквозь зубы, чувствуя, как лопнула кость в предплечье. Он быстро, как шайтан, сквозь боль промелькнула в голове аиста. А потом сильный удар по затылку лишил его сознания. Очнулся, сукин сын, проговорил Наливкин, ухмыляясь и глядя на Нафтали, лежащего под стеной. Его снова связали по рукам и ногам, а веревку приладили к все той же колонне. Уложили на плащ-палатку. Звада наскоро наложил на сломанную руку сооружение из двух подгнивших дощечек шину. Нафтали заворочился, застонал. «А лихо ты его!» — хмыкнул Наливкин, как каратист, ей-богу. «Я и не уследил за тем, как ты вправо ушел. Ты где этому научился? Может, потом расскажу», — сказал я с улыбкой. «С радостью послушаю, если уйдем живыми». Наливкин тоже улыбнулся. «Душманы будут спрашивать, что с его рукой», — кисловато сказал Шарипов, задумчиво почесывая щетинистую щеку. «Мы втроем стояли над Нафтали. Тот волочился, стонал сквозь зубы от боли. Переведите ему, товарищ капитан», — обратился я к Наливкину. Потом опустился к Нафтали, поигрывая ножом в руках, спросил: «Скажи спасибо, что я сломал тебе руку не очень сильно». Нафтали хмыкнул сквозь боль, глянул на меня блеснувшими в полутьме глазами. Странно, но по какой-то причине он выглядел довольным. Своего удивления я не выдал. «Я не сомневаюсь», — прохрипел Нафтали. «Шайтан оказался быстрым воином. Наш уговор в силе, в силе», — послушав перевод Наливкина, буркнул Нафтали. «Чего ты хочешь, шайтан? Для чего затеял со мной все эти игры? Чтобы предупредить». Нафтали на миг удивленно вскинул брови. «Ты, меня, шер хочет тебя убить», — сказал я. 15 минут назад мы видели конника, двигавшегося к скалам, что к западу от мечети. Скорее всего, снайпер. Он думал, что мы не увидим его сквозь бурю. Я ухмыльнулся, глянул на Наливкина. Но у капитана Наливкина зоркий глаз и хороший советский бинокль. Нафтали нахмурился. «Ты рискнул жизнью, чтобы я тебе поверил. Так, шайтан, так, и ты решил, что я тебе поверю. Ты можешь не верить», — я пожал плечами, «но очень быстро убедишься в правдивости моих слов. А еще быстро расстанешься с жизнью, когда человек Шира убьет тебя при передаче и обвинит в этом нас, чтобы застать врасплох и атаковать». Нафтали недоверчиво отвел взгляд. Некоторое время он думал. Думал долго, прежде чем что-то сказать. А потом, наконец, выдал: «Чего ты хочешь от меня, шайтан?» Я ухмыльнулся. «Тебе же знакомы старинные традиции твоего народа?» Я глянул на Наливкина, спросил: «Как там это называется, товарищ капитан?» Я запамятовал. «Пуштунвалы», — гаденько улыбнулся Наливкин, понимая, что Нафтали в нашей власти. «Я прекрасно знаю, что значит пуштунвалы», — зло бросил Нафтали. «Шурави не учить нас нашим же древним законам. Не тебе сейчас задирать нос, Нафтали», — осадил его я. «Лучше скажи, ты хочешь избежать предательской пули от Шира?» Нафтали поджал губы, пошевелился и скривился от боли в руке. Когда перетерпел ее, ответил: «Если все так, как ты говоришь, шайтан, видит Аллах, я бы с великим удовольствием перерезал горло этому заносчивому щенку. Он никогда мне не нравился и всегда задирал нос, когда не просили». «Тогда заставь Шира поступить по законам пуштунвалы», — сказал я. «Заставь его ценой собственной жизни взять за тебя ответственность, как за пленного. Заставь поклясться, что если смерть настигнет тебя, то это будет его виной. Виной перед всеми твоими маджахеддин». Нафтали тяжело сглотнул. О законах обращения с пленными среди местных я знал давно. И пусть их редко применяли к шурави, между бандами их исполнение считалось хорошим тоном. Неисполнение – страшный позор и полная потеря авторитета. А авторитет – то единственное оружие, что есть у Шира. Помимо, конечно, хитрости. Пока все шло по моему плану. Если и дальше все сложится так удачно, Нафтали станет запалом, что разожжет раскол внутри аистов и даст нам шанс не просто спастись, а выйти победителями из этого противостояния. Мне нужны доказательства его предательства, нужно что-то весомее, чем слова Шурави», — сказал Нафтали, немного повременив. Я кивнул. «Заставь Шира поклясться, Нафтали. Его взгляд в этот момент, вот что будет для тебя главным доказательством предательства твоего младшего командира». Глава 14. Нафтали сверлил меня суровым взглядом. «Молчал. Я против, Саша», — проговорил Шарипов. «Он может предать нас в любой момент. Пусть только дернется». Наливкин нахмурил брови. «Тут же получит пулю в голову. Мы готовились к передаче командира Чехотлора. Душманы уже ждали нас за забором двора мечети. Они пришли конными. Масловы насчитали больше 30 человек. Сложно было сказать, явились ли аисты в полном составе или все же оставили какой-то резерв в горах. Предполагалось, что в конвое, который поведет Нафтали к Ширу, будут 4 человека. Оба капитана, Глушка и я. Остальные 4 спецназовцев вместе с нарывом и освобожденными нами пленниками забаррикадировались на втором этаже. Там же были и Искандеров с пакистанским шпионом. Парни, которых мы освободили из заброшенной пастушьей хижины, несмотря на ранения, решительно заявили, что тоже хотят поучаствовать в обороне мечети. Оружия для них у нас не было, потому Наливкин приказал им метать гранаты и подносить патроны бойцам. Нельзя было исключать, что все пойдет не по плану. Тогда все, кто сейчас на втором этаже, останутся последней линией обороны. Если душман согласился вывести этого своего Шира на чистую воду, продолжал Шарипов, то это не значит, что мы можем доверить ему оружие. Нож, символ его силы, суховато заметил Наливкин. Нафтали по-прежнему молчал, ждал, что же мы решим. Отдайте ему его нож, товарищ капитан, сказал я, глянув на Наливкина.